Я не смогу тебя простить. Твой выстрел был издалека. Настало время уходить, ведь рана слишком глубока. Ты не увидишь слезы на моих щеках. Сегодня я уйду и не заплачу, и никогда больше не вернусь назад. Не ищи, не зови, для тебя меня нет. Я буду сильней, день ото дня. Пока я дышу, мне светит солнце. Я переживу даже тебя, и новая я во мне проснется. Я буду сильней, я буду сильней, я буду сильней, мне светит солнце. Я буду сильней, я буду сильней, я буду сильней, и сердце бьется. Я буду сильней. Я не смогу тебя простить. Мне не нужны твои слова. Зачем уж